просыпаешь, словно не мыслями. Я буду ходить на работу с огромными сиськами. Мои сиськи трясутся в черном лифчике, ведь это любимые сиськи. Меня зовут Маша, я люблю черные. Сиськи мои такие огромные. Меня зовут Маша, я люблю черные. Сиськи мои такие огромные. Watch your back. Каждый день я просыпаюсь с новыми мыслями, что я хочу дрочить огромными сиськами. Сиськи, мои сиськи трясутся в черном лифчике, ведь это любимые сиськи. И меня зовут Маша, я люблю черные. Сиськи мои такие огромные. Меня зовут Маша, я люблю черные. Сиськи мои такие огромные. Watch your back. Стрелочки, нежные сиськи в черненьком лифчике. Красные губы, черные стрелочки в черненьком лифчике. Огромные сисечки, сиськи. Мои сиськи трясутся в черном лифчике. Лифчики. Ведь это любимые сисечки. Ого, вот это синяя зовут Маша. Я люблю черные, сиськи мои такие огромные. Меня зовут Маша, я люблю черные. Такие.